The Sim для ZV-1 Мир Тарелла остался пройденным этапом. Глава 17. Затейливые дни. Всю прошедшую неделю Итачи через свиток призыва бывал на Земле, где оставлял клонов плоти, в том числе с главенством сознания Даниэла Джексона, причем не в Колорадо Спрингс, а на Хансю, куда один из клонов плоти совершил перелет и где поселил вторую пару призывных ворон. Лингвист изучал смысловые вариации кандзи, разгадывая значение символов в строчках ниндзюцу кучиёси и обратного ему призыва. Шиноби собирал кое-какую информацию и шлифовал своих разведчиков. Имея готовый план, Итачи после обеда, пользуясь служебным телефоном, принялся названивать в Денвер, двигаясь по заранее составленной цепочке к нужной фирме, с которой договорился о выезде к заказчику для заключения контракта. Специально для Мейборна создал правдоподобную легенду. Мейборну далеко до Данза, главы корня, секретного подразделения Канахи, которое целиком и полностью, как и после трагедии выяснил Итачи, подтолкнуло клан Учиха к серьезному обсуждению бунта и на этом этапе поймало наследника на крючок, перехватив управление живым орудием. Тем не менее, информация не могла взяться из ниоткуда, а Шпику тоже требовалось на основании чего-то строчить отчеты своему руководству. Мастер, дождавшись завершения молитвы в палате лазарета базы, Итачи уважительно поклонился монаху, как принято в его культуре. «Доктор», Шишантонг ответил по традиции. «Шишантонг, пройдемте, пожалуйста, в электрооранжерею. Окара усиливает харакиш. Я полагаю, оно усилит вашу высвобожденную энергию ци или нечто в этом духе. Саманта еще там и поможет зафиксировать с научной стороны. Еще два пациента, пожалуйста», монах вежливо отложил просьбу. «Конечно, люди важней», охотно согласился Итачи и приветливо кивнул медсестре в голубеньком чепчике. Молодая девушка потупила глазки. «Мне ассистировать, будьте добры», согласился целитель, до отъезда из Китая думать не думавший о подобной карьере. Вдвоем у них лечение шло гораздо эффективней. Два очередных ветерана со смертельными диагнозами получили билеты в новую жизнь на Тарелле, замещая тех, кто прибыл с Альфа и остался временно исполнять обязанности охраны. Саманта по-прежнему работала на 28 уровне, устанавливая и налаживая контрольно-измерительную аппаратуру и помогая программировать плату управления освещением синхронно с Солнцем. Небольшая подготовка, и вот буддист в окружении нескольких электрокочек и множества устройств зажимает кристаллическую линзу между ладоней и начинает целенаправленно испускать энергию ци, вкладывая благословение Будды и свое личное желание помочь жизни расцвести. Ух ты! Саманта и еще два техника увидели, как Шишантонг оказывается в центре костра из зеленого и голубого пламени, рождающего золотое свечение, постепенно принимающее форму цветка, но с гораздо меньшим количеством лепестков, чем у просветленного в монастыре Шаолинь. Растения однозначно хорошо среагировали на происходящее, начав вырабатывать электричество без активатора. Более того, у них в корнях стали происходить бурные процессы, расцветившие сами кочки и стебли, отчего параметры электричества заскакали бешеными зайцами. Помимо растения откликнулся и кристалл помещения, чье освещение стало явственно мерцать, среди теплых желтых оттенков проявляя салатовые и небесно-голубые тона. Сам монах тоже что-то такое ощущал и даже увеличил интенсивность, отчего его одежды заколыхались словно от ветра. А во, на сей раз все электрокочки, доселе размножаемые саженцами с отстригаемых отростков, выпустили иглообразные отростки из центральной кочки. По достижению длины в 10-15 см они набухли шишечками, раскрывшимися на манер мягких аквариумных кораллов капнила. Фу-у-у, апчхи. Сам Шишантонг чихнул, сбившись с молитвой, потому тоже предпочетший ретироваться из коридорного расширения, где цветы электрокочек выпустили омерзительный аромат каких-то химикалий. Опыт удался, апчхи. Шиноби тоже не смог сдержаться от чиха. Не то слово, апчхи. Поддакнула Саманта. Срочно вызовите химиков с анализаторами и противогазами, пожалуйста, бросила она младшему персоналу. Есть, мэм, апчхи. Удивительное устройство, доктор Джексон. Я ощутил небывалое единение с миром. Это благостное чувство трудно передать словами, я затрудняюсь описать. Все хорошо, мастер. Благодарю за участие, Шишантонг. Предлагаю поступить так. Ты сейчас с кем-нибудь поднимешься на гору и пробуешь единение с миром в движении, а около 8 часов вечера мы посетим Юнити и сотворим тебе более удобный для молитв амулет Будды, каким ты его сам представляешь. Я постараюсь, доктор Джексон. С 8, так поздно? Вопросительно посмотрела Саманта. Да, Сэм, я сегодня вечером на фастфуде, надо посетить банк. Окей, я подожду, все равно вы тут подбросили нам работенки, дружелюбно сказал астрофизик в совмещении с ботаником. Спасибо. Кстати, Сэм, давай заодно проверим, как электрокочки приживутся на песках Юнити. На пару-тройку саженцев отростки точно вымахали. И верно, Дэниэл, отличная мысль. Я подготовлю. О, чуть не забыл. Атар, сделанный знак Вадой, проводит биоэнергию. Мне на тарелле пришла мысль, что форма ваджры и буддийского колокольчика с элементом ваджры могут дать какой-нибудь эффект, если их изготовить из знак Вада. Думаю, кристаллы не шибко отличаются от металлов, и пару десятков килограмм руды можно попробовать пустить на эти культовые предметы, произнес Итачи, озвучив идею Дэниэла Джексона. Хаем, любопытно. Я пробью для нас 20 кило. Дэниэл, Саманта тоже заразилась идеей. Монах же молча произвел жест благодарности, его дух пел от счастья и предвкушения, не сомневаясь, что это верный путь, нашептанный самим Индрой. Довольный результатами, Итачи отправился на экскурсию по новым и пока еще общедоступным местам базы Шаен, начав с пешеходной развязки, выращенной у поворота в операторскую с винтовой лестницей на уровне выше. Здесь вбок отходило сразу два параллельных коридора, сросшихся отводками для образования перемычки. Слева лестничная шахта на 27 уровень, 26 и 25. Справа лестница на еще более нижние уровни, где физики захотели устроить тестовые лаборатории для опытов с радиацией и микровзрывами. В следующей двойной секции коридоров, справа зал с транспортными кольцами, которые установили в полу, применив хитрость с проращиванием прямо на полу обрезанного кристаллического семени с лифтовой шахтой, в качестве расширения от задних лапок выращены два зала буферных складов, с жутко секретными переходами. Слева лифт до уровня лазарета. Параллельные коридоры оканчивались отдельным лифтом и запасной лестницей до 11 уровня, с боков пешеходных маршей вытянулись коммуникационные шахты и вентиляционный колодец. В общем, грамотный подход понравился Шиноби, довольного тем, какую великую и насущную помощь оказал ставший для него родной базе Шаен. В банке Итачи оформил несколько крат счетов на разные суммы, заодно в этом же здании заключил договор на приобретение и поставку, через кассу оплатил счет и попутно снял заказанный чемоданчик наличности с банкнотами разного достоинства, лишь благодаря Гиндзюцу уложившись до вечернего закрытия финансового учреждения. Все это Итачи проделал лично, отдыхая от клонов с тренировками и опосредованно повышая свою грамотность в этой сфере. Раковина, которая закручивается с правой стороны, с буддийской точки зрения усиливает все лучшие качества, символизирует распространение учения по примеру распространения звука раковины, подобно волнам. Говорят, что сияние раковины несравнимо ни с каким другим подношением. Бог Индра преподнес раковину в дар Будде и попросил проповедовать учение. Еще важную роль играет такой инструмент, как ваджрай колокольчик с навершием ваджрай. В мире Юнити первым делом проверили именно вид раковины улитки, в форме которой один из Юнити воспроизвел оранжевый кристалл Лока-Ра. Эффект оказался ошеломляющим для всех, включая самих энергетических существ. Все валяющиеся вокруг осколки пустили корни, став напоминать маленькие копии больших синих друз. Людям пришлось ждать, пока возбужденные Юнити успокоятся и воодушевленно помогут вырастить подобные раковины с настройкой на вибрации людей и растений. От щедрот по 10 штук всех трех видов, причем с обрамлением и знаквадой петелькой тамаи для подвешивания на шейную цепочку подобно амулету. Между прочим, за время ожидания Шиноби едва скрыл свои эмоции, когда со скуки поигрался с раковиной улитки и вместо излучения стал всасывать, применив понятие вихря очага чакры к созданию синчакры, к уже смешанным двум компонентам добавив внутри спирали природную энергию син. Получилось так себе. Однако гениальный Шиноби смотрел дальше и разглядел в ракушке внешний очаг чакры с автоматическим примешиванием природной энергии син. Только и оставалось, что уединенно и вдумчиво проверить скручивание в ракушке интона и йотана, высвобожденный иньян. Это даст ключ к пониманию того, как стать синнином. Ваджры дали еще более ошеломляющий успех. Правда, Юнити по наитию и собственным энергетическим ощущениям чуточку скорректировали их форму, дабы инструмент помогал как вбирать в себя природную энергию сен, так и воздействовать на нее направленным выпусканием энергии ци через ваджру. Монах по подсказке Шиноби за несколько минут смог приспособиться к инструменту так, чтобы через одну сторону вбирать природную энергию сен, а через другую выпускать ее же в смеси с энергией ци, порождая натуральный световой меч, подобный таковым у джедаев в знаменитой серии фильмов «Звездные войны». В зависимости от желания пользователя, луч мог как исцелять, так и ранить, и плавить, и бог весть что еще, это привело буддиста в религиозный трепет. Саманте и Итачи пришлось подождать, прежде чем Шишантонг придет в себя для продолжения экспериментов. Колокольчик с элементом ваджры вместо фокусирующего воздействия распространял его вширь вместе со звуковыми волнами. От своей природы более чувствительные к энергиям юнити обратили внимание союзных людей на то, что особенности геометрии колокольчика прямо влияют на результирующее воздействие. Совместными усилиями, когда пригодились и воспоминания Шишантонга о различных вариантах исполнения ритуальных предметов, и знания акустики Саманты, и опыт до возможности Шиноби, сперва создали форму для целевого воздействия на растения, а также на кристаллические структуры. В барханах сохранились тестовые помещения, где астрофизик с благоговением пронаблюдала, как от звяканья буддийского колокольчика из наквада зажигается освещение, словно подается постоянный ток. Укоренившаяся в песках электрокочка тоже в итоге стала светиться и запускать реакцию генерации тока без капания активатора. Когда исследователи занимались подгонкой формы колокола для благотворных для людей вибраций, Итачи обратил внимание всех на то, что личинка тилка странно себя ведет. Как результат, Шишантонг через час опытов превратился в заклинателя гаулдов. И если дудочка у заклинателей змей всего лишь уловка для зрителей, то после серии экспериментов с различными параметрами именно буддийский колокольчик из наквада в руках пользователя энергии ци вводил личинку гаулда в прострацию, с первого звона и вопреки ее собственной воле. Еще через часы добавления в конструкцию голубого кристалла из харакиши маленького аналога линзы ока-ра, Итачи и Саманта тоже смогли звенеть как заправские заклинатели гаулдов, да и у самого тилка получилось ввести сидящего у него в сумке симбианта в безвольное состояние амебы, чем поверг личинку в тихий ужас. Оставалось надеяться, что этот только что изобретенный инструмент на самом деле даст возможность подавлять настоящих гаулдов, возвращая хостам управление их собственным телом. В общем, все 20 кило руды на квадро растаяли, пущенные на буддийские ваджры колокольчики. Разумеется, все участники обзавелись новыми личными инструментами в счет того, что базе Шаен досталось большее количество точно таких же изделий, которые вроде как изобрели буддисты и потому никакой платы с генерала. Как обычно, когда ученые увлекаются, то теряют счет времени. Друзья вернулись под гору Шаен в 16:00. Итачи ополоснулся по соседству с китайцем и после раздевалки воспользовался запланированным шансом. Он еще в цветочные выходные познакомился со многими салагами, в том числе уроженцами штата Колорадо. Среди них Шиноби приметил компанейского парня, выпускника Академии ВВС прошлого года. «Привет, лейтенант Клейтон». «Привет, доктор Джексон». «Кевин, есть работенка на уикенд. Хочешь подзаработать?» Обращаясь к служивому на посту у Звездных Врат. Рядом дежурило два сержанта и два рядовых. «У меня смена, Дэниел. От 1000 баксов. ХМ. А что делать-то надо?» Заинтересовавшись. «Я хочу поездить по штату и устроить стоянки с пикниками, а времени у самого нет. Вот доверенность, кредитка и пин-код, денег с запасом. Нужно приобрести качественное снаряжение для ночевки двух женщин с девочкой и 5-7 мужчин. Нужно подобрать рыболовное место подальше от засилья туристов и снасти на 3-4 удильщиков. Барбекю, шашлыки и маринад для них, корзинки с неди для пикников в полдень субботы и воскресенья, вечернее и утреннее меню на ночную стоянку, всякая мелочевка. Арендовать транспорт для комфортной езды и самому крутить баранку. Иметь карту с отметками живописных мест для обеденных пикников и вариантами на ночь. Сбор по Колорадо Спрингс с 8 до 9 утра. В целом все. Ладно, я возьму увольнительную, беря конверт, согласился молодой человек, на которого сослуживцы смотрели как на идиота, не способного понять, какими связями ему предлагают обзавестись, да еще и прилично денег за это отвалит. Спасибо, Кевин, ты нас всех очень выручишь. Уезжать домой смысла не имелось. Так что Итачи и Саманта воспользовались своими номерами, закрепленными за ними на 15 и 13 уровнях. Поутру заспанная Картер накачивалась кофе перед брифингом, клюя носом за завтраком. Супротив нее Итачи выглядел как огурчик и по первой просьбе раскрыл секрет, успешные попытки волевого использования гаулдского наследия в виде нервных тканей. Шиноби запросто подстерег главврача после ее обычной утренней оперативки и по-простецки обратился при множестве свидетелей. «Привет, Джанет, у тебя есть планы на уикенд, а то у меня есть предложение. Привет, Дэниел. Проходи, обсудим за закрытыми дверями», недовольно поджав губы от такой публичности, породящей прорву сплетен фривольного толка. Медики скрывали улыбки, выходя из кабинета и расходясь по коридорам. «Я тебя слушаю. Я позвонил в 4 детских приюта штата Колорадо и договорился о приеме благотворительной помощи от мецената. Как сирота, я хорошо представляю, что требуется в быту, но по медицинской части профан. Тут контактные данные, доверенности, кредитка с пин-кодом, на ней 200 тысяч баксов на лекарства и медицинское оборудование. С транспортом я уже решил вопрос, место для Кассандры зарезервировано. Дэниел». Джанет поменялась в лице. «Конечно, я согласна. Спасибо, Джанет. Транспортом по моей просьбе занимается лейтенант Кевин Клейтон из ночной смены». «Хорошо, об остальном я позабочусь», твердо заявила главврач и женщина с материнским инстинктом, разбуженным Кассандрой, взятой одинокой Фрейзер в качестве приемной дочери. «Благодарю. Успешного дня, Джанет. И тебе успешного дня, Дэниел». На 9-часовой оперативке капитан Картер представила генералу потрясающие результаты новых исследований с Юнити, тем самым заработав 3 участникам премию в 20 тысяч долларов и 5 для Тилка. К слову, $1 миллион генерал дал, но пополам между ЗВ-1 и ЗВ-9, с распределением по 200 тысяч командирам и по 100 тысяч всем остальным. Еще главврач получила премию в $50 тысяч, еще столько же она сама распределила между своим персоналом. По итогам цветочной эпопеи уборщицы получили премию в размере 1000 баксов. Хаммонд пожелал лично посмотреть на работу новых устройств. Разработчики охотно провели ошеломляющую демонстрацию, начав с электрооранжерея и завершив лазаретом, где каждый человек, от пациентов до персонала, ощутил, как его душа трепещет от святой мощи буддийской молитвы. И даже после прекращения воздействия в общей палате чувствовалось, словно это намоленное место у церковного алтаря. Изделия из наквада далеко не превзошли лечебное кеш-устройство, даже близко, а раковина отражала невеликие умения самого монаха. Однако гармоничное сочетание устройств улучшило общую эффективность исцеления буддиста, а подсказанная шиноби комбинация с излучением лечебного кеш-устройства на рукоять колокольчика ваджра позволила распространить индивидуальное воздействие на несколько палат сразу, отчего Шишантонг в глазах смертельно больных превратился в святого. Монах даже засмущался, да все его попытки оправдаться пропали в туне. После обеда Итачи оторвался от чехарды на складах с сокровищами из мира Тарелла и заглянул к своим напарникам, занятым каждой своей работой. Легкий на подъем Тилк без проблем согласился поездить по штату в качестве охранника. Джека сманила вечерняя рыбалка и барбекю. Полковник охотно пообещал за шкирку прихватить Луиса Ферритти, как-то на обидосе хваставшегося умением играть на гитаре. Саманта заинтересовалась съемками эффекта Кирлиан в разных местностях. Безотказный Шишантонг предпочел действительно отдохнуть на выходных и посмотреть на жизнь американцев, заимев железную отмазку от сверхурочных занятий кунг-фу и мотания по другим мирам. Довольный договоренностями, шиноби счел, что друзья так и должны поступать. Душа Даниэла Джексона в это время корпела над фуиндзюцу и вразумить гения планирования не успела. В пятницу клон плоти с главенством сознания Даниэла Джексона весь рабочий день посвятил обязанностям археолога применительно к сокровищам сети Эпируса. Итачи в альтернативной реальности вместе с душой Даниэла Джексона проводил тесты. Вообще ниндзюцу призыва требует жертвы капли крови, это ключ к контракту. Клон с каплей крови оригинала тоже способен совершить призыв, высвободив дзюцушики. Формула печати представляет из себя круг, разбитый 8 лучами на 8 равных секторов. Дэниел Джексон когда-то разгадал значение 39 глифов звездных врат, предположив, что это обозначение созвездий, задающих куб из 6 координат, а 7 и последний шеврон обозначает исходную точку для вектора. Как предположил ученый, ниндзюцу призыва и обратное ему являются аналогами звездных врат. Печать выполняет функции технического устройства, задавая адрес. Вместо построения червоточины применяется какой-то иной принцип пространственного перемещения, похожий на работу зеркала альтернативных реальностей. Объединяющий фактор таков: и печать, и звездные врата круглые. Для сопоставления требовалось сперва понять, для чего нужны 8 и 9 шевроны на звездных вратах. по кинохронике и документальному архиву первых исследований звездных врат, организованных Пентагоном, известно, что с каждой фиксацией адресного глифа звездные врата начинают потреблять все больше энергии. На базе Шайен ранее отсутствовали мощности для проведения фиксации восьмого шеврона, но по мере разведения электрокочек эта проблема постепенно решится. Археолог не астроном. Джексону хватило ума предположить, что восьмой символ звездных врат должен адресовать другие галактики, однако это рушило привязку глифов к созвездиям, ведь в другой галактике они все другие, там должен быть другой набор символов. Если только сами созвездия не являются отражением каких-то более глубоких законов мироздания, подобных тем, что определяют строение звездных систем и тех же галактик, от спиралевидных до шаровидных. Если продолжать эту логику, то 7 и 8 шевронов – это относительные адреса, а 9 шеврон задает абсолютные координаты и должен требовать энергии, сравнимой с выработкой от целой звезды. Звездные врата принципиально не могут вести в альтернативные реальности. Ученые оперируют фактами, строя теории. Что доподлинно известно о ниндзюцу Кучиёси? При отсутствии контракта одна и та же печать переносит любого в один и тот же мир животных, с любой планеты Млечного Пути и его альтернативной версии. Как-то влияет кровное родство, нечто вроде гороскопа, определяющего родственное животное и перемещающее ниндзя к таким животным. Однако сильные ниндзя могут преодолевать родство крови, задавая вид, род, семейство, отряд, класс. При наличии контракта происходит перемещение не самого ниндзя в мир животных, а животного к ниндзя. Контракты могут передаваться по наследству в семье или клане, у одного ниндзя может быть несколько контрактов, у животного может быть несколько контрактников людей. Контракт действует, пока жив хоть один участник или пока существует материальная основа контракта, выраженная в виде фуиндзюцу, обычно на свитке, но может быть и на самом существе или существах, как со стаей ворон в случае Итачи. Призывать можно не только животных, но и различные объекты типа Рашаман, демонические врата, обладающие собственной чакрой и контрактом. Сам термин Кучиёси в Японии относится как к культным практикам позволения духам завладевать человеческим телом. Плутая по философским дебрям, Дэниел Джексон пришел к выводу, что само мироздание является актом творения из чакры. В качестве телесной составляющей выступает вездесущая природная энергия Сен. Непонятная духовная энергия задает форму и законы бытия, такие как дерево и явление магнетизма, планету и фазовые переходы веществ. Используя принцип фрактальности, ниндзя соединяет свои собственные отражения инь-ян, создавая чакру и вытворяя с ее помощью фантастичное с научной точки зрения. Фантастичное не невозможное. Те же кеш-устройства, зеркало альтернативных реальностей, око-ра, камни связи, транспортные кольца и прочие отчасти являются аналогами ниндзюцу. Собственно, Итачи в альтернативной реальности посетил Тареллу и украл гаултский саркофаг, затем отправился в другой мир за данью, запечатав всю накопившуюся руду на квадо и два настроенных друг на друга транспортных модуля. Еще два набора колец шиноби принялся изучать, наблюдая своими подсвеченными мангекё шеринганами за тем, как теневой и зеркальный клон плоти перемещаются с лапы сфинкса внутрь пирамиды и обратно. Принцип работы основывался на превращении в энергию и обратной реконструкции, идентично звездным вратам, только в масштабах планеты. Итачи наблюдал не технологический принцип как таковой, а то, как перемещается чакра, как перемещается клонированная дадзюцу шаринган, как перемещаются нательные фуиндзюцу. Самое интересное происходило с теневым клоном, являющимся конструктом чакры с поверхностной имитацией плоти. Он исчезал и появлялся как есть, минуя стадии разборки-сборки материи. Никакой червоточины между транспортерами. Пропитка устройств чакрой позволила Мангекё Шарингану увидеть образование так называемой стоячей волны, на которую кольца были сонастроены. Хотя ниндзюцу Кучиёси имеет всего лишь сранг, а ниндзюцу Хирайшин на два ранга выше, а ранг, Итачи и Дэниел посчитали более простой задачу разработки формулы для перемещения между печатями-метками. Джексон предложил идею запечатывания теневого клона, простое ощущение наличия которого у ниндзя остается. Однако толку-то с этого, с другой стороны, раз фуиндзюцу может создавать барьеры и выполнять сенсорную функцию, то почему бы не создать печать, которая будет задавать параметры стоячих волн для перемещения. Зная принцип, можно создать чакрой такую волну по аналогии с покровом чакры у ниндзюцу перевоплощения или телесного мерцания для скоростного перемещения. Собственно, ниндзюцу Шуншин идеально ложилась под задачу. Оставалось сделать привязку ощущения теневого клона с частотной характеристикой, что должно происходить в момент создания фуиндзюцу метки. И перемещения в транспортных кольцах были призваны помочь составить печать, которая бы вносила в стоячую волну диссонанс, что достижимо только воздействием другой волной. Саманта многое рассказала об акустических волнах, когда они вместе трудились над буддийскими колокольчиками, и Юнити тоже внесли свою лепту. Вот сейчас при помощи транспортных колец эмпирическим путем и подбиралась формула, способная осуществить подобное воздействие, а дальше все проще пойдет. Первую половину дня Итачи с душой Даниэла убил на транспортные кольца и фуиндзюцу, но желаемого результата добиться не удалось, хоть ты тресни. Шиноби предположил, что всему виной отсутствие сенсорики. Среди учиха крайне редки те, кто способен овладеть кончинодзюцу. Мутация глаз позволяет видеть чакру, шестое чувство ощущения чакры отвлекает мозг на себя и препятствует активации шарингана. Зато среди членов клана Синджу едва ли не каждый первый – сенсор. Знаменитый Табирама Синджу, то ли сам изобретший ниндзюцу теневого клонирования и ниндзюцу Хирайшин, то ли раскрывший чей-то секрет, являлся сенсором, как и четвертый правитель Канахи и второй известный пользователь Хирайшин Нодзюцу, Нами Казимината. Среди джонинов Синджу считается нормой овладения четырьмя стихиями, поскольку для задания свойства важно именно прочувствовать стихию, а не разглядеть ее. Природное свойство относится к категории телесной энергии Ян, волны тоже из этой оперы. Вкусно пообедав на базе Шаен, Шиноби еще пару часов напрягал глаза и мозги у транспортных колец, а потом отправился на Насья в родной реальности и потренировался с Сусанаа до изнеможения. Клон плоти давно уже ждал в Денвере, своевременно зафрахтовав одну из пышногрудых мастериц эротического массажа, услугами которых Итачи пользовался и щедро оплачивал наличкой. После классного ужина, умытого за обе щеки, Итачи отправился в мир Юнити в компании Тилка, со скуки осваивавшего управление летающим дроном. Шишантонг пользовался бешеным спросом перед уикендом, а Саманта занялась подготовкой аппаратуры для натурных съемок эффекта Кирлиан. Поэтому Итачи вместе с двумя Юнити изучал кинематику, визуализацию звуковых волн при помощи динамика и песка. Песка вокруг хватало, как и синего кристаллического крошева. В роли динамика выступал тонкий лист из руды наквада, тестовый колокольчик и набор камертонов, поутру заказанных капитаном Картер через военный канал и уже к вечеру доставленных. Получались любопытные картинки, смутно знакомые обладателю додзюцу Шаринган, как раз таки озаботившемуся рассматриванием того, как живая энергия задает подобные волны без всяких инструментов. Наконец-то настала суббота. Кевин еще в пятницу снял автобус и забил грузовой отсек коробками с йодом, бинтами, тонометрами, глюкометрами, микроскопами и прочим из того, что главврач базы Шаен закупила, пользуясь служебным положением. Палатки, тенты, сетка для бадминтона, складные столики с креслами, походный холодильник и прочее складировалось в салоне автобуса. «Привет, дядя Джексон», — улыбнулась Кассандра, сидевшая у окна спереди, лучший вид ребенку. «Привет, Дэниел, доброе утро», — поприветствовал водитель. «Привет, Касси, Джанет, Кевин, едем за Самантой», передние двери за ним закрылись. Капитан Ферритти по пути, потом капитан Картер, Тилк с Шишантонгом, полковник Анил. «Ясно, вот два адреса, первый сейчас, второй после обеденного пикника», протягивая бумажку. «Мне ка». «Джанет уже передала адреса», ответил водитель, запнувшийся на капитанском звании главврача. «Я составил весь маршрут». «А, здорово». Джанет слегка покачала головой. «Дэниел, на верхней полке файл, там все чеки», произнес водитель, крутя баранку. «Хорошо, потом Сэм отдадим, все равно снаряжение сбросим ей в дом». «А Сэм об этом знает?» Чуть улыбнулась Джанет. «Сюрприз. Ну-ну». Вскоре автобус остановился подобрать Ферритти, стоявшего на остановке с рюкзаком и гитарой в чехле. Постепенно все собрались в салоне и разговорились. «Эй, а чего мы в город свернули?» — поинтересовался Анил, когда автобус с трассы направился в населенный пункт. «Так рыбалка же, Джек», — пожал плечами Дэниел, повернув голову на соседний ряд. «В городе». Брови полковника взлетели. «Так я же предупреждал, что рыбалка будет разной, из аквариума, что ли, усмехнулся Ферритти, не менее юморной, чем сосед, нет, половим таланты в детском приюте, Сэм поснимает их ауры, ты не говорил, что мы будем снимать детишек, возмущенно пихнулась Саманта, как это, я говорил, что мы будем снимать в разных местностях разные цели, здесь однозначно другой электрический фон, чем в горах, в общем, если повезет, найдем мощные ауры, как у Джека, и в понедельник ты порадуешь Хаммонда фото кандидатов в школьный приют при Академии ВВС, нудным тоном пояснил Итачи. При Академии ВВС нет школьного приюта, Дэниел, надуто заметила Картер, видя, как обернувшаяся на своем месте Джанет лукаво сверкает глазками. Значит, генерал построит интернат при буддийском храме. Как мы помним, послушником можно стать и в 16 лет, а с таким природным потенциалом, как у Джека, дети однозначно освоят энергию ци. Кунг-фу принято заниматься с малых лет, этому искусству посвящается очень много времени, нейтрально произнес монах. Дэниел, ты пригласил меня быть охранником против детей? Поправив гангстерскую шляпу, Тилк влился в общую волну нападок на организатора турпоездки. Конечно, один пацан подсадит другого, тот слюнявит пальцы да отодвигает форточку, и вот все печенья и фрукты понадкусаны, на полном серьезе сказал Итачи, зная подобный пример как из жизни самого Даниэла, так и истории из своего предыдущего мира. Кассандра захихикала, зная мальчишек не понаслышке. Да, дети и не такое могут, это же дети, Джанет авторитетно поддержала Даниэла. Какое, оказывается, у тебя было богатое детство, Даниэл, весело ухмыльнулся Джек, перестав гнать волну недовольства. Ну, я иногда стоял на шухере, смущенно признаваясь. Понятно, и тебе доставались только крошки. Теперь ясно, почему ты такой крохобор, Дэниел, посмеиваясь, сделала вывод Саманта. Крохобор, да он едва ли не миллиардами ворочает, возмутился Джек. Тут автобус остановился у здания приюта, рядом с которым уже ждал грузовик транспортной фирмы. И вскоре все завертелось. Полковник и два капитана, сообразив о благотворительном грузе, довольно успешно построили старших воспитанников таскать коробки с мячиками, бадминтонными ракетками, настольными играми, головоломками, компьютерами, книгами, постельным бельем, полотенцами да одежно-обувным конфискатом, не шибко более дорогим, чем секонд-хенд, зато никем не ношенным. Тилк умел выглядеть мордоворотом, поэтому шпана не покушалась на салон автобуса, а вот грузовик разграбили подчистую, как и четверть багажного отделения автобуса. Надевшая защитные очки Саманта несколько раз сканировала радостную толпу сирот, увидев несколько достаточно мощных электрических полей. Когда она во дворе здания в тени у куста сирени расставила штативы и прочее оборудование, задерганный со всех сторон Итачи уже направил к ней группки детворы для памятных фотографий. Сэм выкрутилась из положения, распаковав кое-что из походного снаряжения, чтобы развесить тент и создать однотонный фон для лучшего запечатления усовершенствованной ею фототехники, фиксирующей электрические поля. Канитель с актами приемки передачи таки завершилась, и лично бегавшая директриса наконец-то обратила свое внимание на воспитанников, которым добрый дядя Ферритти помог вскрыть коробки с трюфельными конфетами, оттопырившими щеки и карманы шорт. С горем пополам воспитателям удалось собрать малолетних обитателей приюта на общий снимок. «Стойте, не расходитесь, пожалуйста», — окликнул всех один из фотографов. «Пока все в сборе, директриса Торрис, назовите, пожалуйста, имена и фамилии самых лучших учеников», — попросил Итачи, оставив свой профессиональный аппарат висеть на шее и взяв красную папку, переданную представителем транспортной фирмы ему лично в руки. «Ах, конечно, мистер Джексон». Торрис охотно представила 5 девочек и 2 мальчиков, гордо выпятивших тощие торсы. Благотворитель каллиграфическим почерком профессора Джексона вписал все имена в соответствующие поля. «И еще самых отъявленных хулиганов, пожалуйста», — громко попросил Итачи, на красную папку положив такую же жесткую, но черного цвета. Этих набралось 9 насупившихся мальчишек в возрасте от 7 до 15 и аж 4 пигалицы, ровесницы Кассандры. Итак, лучшие учащиеся в награду за труд получают именные путевки в лагерь байскаутов на весь июль. Вас ждут сплавы по рекам, вечерние костры, веселые игры, возвестил Итачи. Е-е, а всех хулиганов ждет ссылка в самые темные пещеры. Вас будут до 7-го пота загонять на кроссах с рюкзаками за спиной и заставлять спускаться к еде с самых отвесных скал, застращал Итачи, умея это делать. Повисла гробовая тишина. Взятка, хулиганы. Я даю вам именные путевки в детский лагерь спелеологов и альпинистов в качестве взятки, принявшись вручать листы лично в руки всем названным, запомненным по именам. Это вам взятка за то, чтобы вы стали хорошо себя вести. Если директриса Торрис в декабре скажет мне, что хоть кто-то в приюте вел себя безобразно, подарки на Рождество получат только самые лучшие учащиеся. Никаких коньков и лыж для всего приюта, никаких санок, никаких конфет и шоколадок. Никому, если хоть один набедокурит. Все меня поняли. Да, директриса оценила воспитательный прием, заулыбавшись. Отлично. И последнее. Знакомьтесь, это буддийский монах Шишантонг из древнего китайского монастыря Шаолинь. Многие из вас христиане, но для буддизма это не препятствие. Позвольте мастеру Шишантонгу кратко благословить вас и показать искусство махания руками и ногами. Прошу, мастер. Дети и без того с интересом зыркали на китайца в приметной ярко-оранжевой одежде, новенькой, отменного качества гаутских станков. С первым же ударом колокольчика все дети и многие работники приюта приоткрыли рты от ощущения, подаренного малиновым звоном, ласкающим уши. Не слова на непонятном китайском наречии, а именно звуки волшебного колокольчика из наквада приводили сердца в благоговейный трепет. Всего минута и несколько ударов звонкого и долгоиграющего колокольчика, после чего Шишантонг низко поклонился, убрал священные атрибуты и встал в стойку кунг-фу. «Джек, Луис, прошу, покажите хулиганам, как дерутся настоящие десантники». «Ха-ха-ха, так и знал, что этим закончится», – проворчал Джек, снимая рубашку и оставаясь только в цветастых шортах и серой майке. Малолетние зрители подхватили аплодисменты. Все мальчишки с огромным интересом уставились, как во дворе приюта прямо на газонной траве два рослых бугая начали нападать на третьего, щуплого и низенького. «Дети, дяденьки перепутали бой с танцами. Давайте их подбодрим», — воскликнул Итачи и как пронзительно свистнул. Даниил этим навыком так и не смог овладеть, но видел и слышал. «Фу, бие, эй!» Джек показал Даниилу кулак, однако освистание помогло стать серьезней. Показательное выступление действительно резко изменило характер. Дети сами собой замолкли, наконец-то услышав звучные шлепки и увидев реально жесткие падения. Падали бугаи, и щупленький китаец благостно улыбался, действительно начав танец, только боевой, а не красивый на публику. Джек с Луисом пытались и зажимать в клещи, и атаковать по очереди, даже несколько раз вынуждали Шишантонга контролируемо падать и ударами ног отгонять противников, чтобы вскочить на руках как заправские акробаты ребром ладони ударить в область голени, отводя пинок от себя. Мужчины шипели от боли, продолжая атаковать, пока Шишантонг не завалил Луиса, обозначив добивающий удар локтем, а потом быстро справился с Джеком. Победивший монах поклонился противникам, поправил одежду, достал колокольчик и совершил еще одну молитву за здоровье. Тем временем десантники с кряхтением поднялись и тоже поклонились, благодаря за поединок. Директриса не нашла, что сказать, абсолютно не ожидав финального представления, после которого едва ли не все мальчишки лягут спать, обмазанные йодом с ног до головы. Спасибо за внимание. Всего доброго. Туристы уже были готовы и после короткого прощания гурьбой сели в автобус, провожаемые шумной толпой детей, восхищенных и впечатленных. «Отличный спич, Даниил», — похвалила Джанет. «Мне понравилась взятка», — потирая скулу, одобрил Луис, показав большой палец. «Давно на гору не лазил, все под гору да под гору», — пошутил почти ровесник Нила. «Действительно», — согласился Тилк, успевший пообщаться с несколькими парнями. «Долго готовился?» — поддел Нил, уязвленный тем, что его не взяли в долю. «Само собой вышло. Впереди у нас обеденный пикник и перед ночевкой заедем в еще один приют», кратко напоминая программу на сегодня. Итачи сел в проходе, чтобы особо не светить применение харакиш для подлечивания ушибов и синяков, и без того быстро сходящих молитвами Шишантонга. Пока ехали до живописного местечка с диким речным пляжем, обсудили рекламу кунг-фу и ребят с девчатами, у которых были разительно более мощные ауры, чем у других детей, кратно более мощные, что могло объясниться только генами, а не личностными качествами, для которых возраст не тот. «Все, Даниил, я на тебя обиделась. Я из-за тебя даже купальника не взяла», — надулась Саманта, когда автобус кое-как подъехал к никем не занятой полянке средь деревьев с облагороженным спуском к речке. Ничего страшного, Саманта. В следующем городе специально остановимся, и купишь. Джанет выступила миротворцем. Город будет потом, а речка вот она. Ну, извини, Сэм. Давай, мутируем вон тот вьюнок и вырастим тебе мини-бикини, сказал находчивый мужчина. Мутируем? Женские брови взлетели на лоб. Да, я прихватил с собой ручные устройства. Ахаха. Амазонка Картер, ахаха. Анил откровенно заржал. С копьем Джеффа, ха-ха, вообще шикарный образ. Я тоже не взял плавок и пластыря, набычился Джеффа. Еще и чернокожий Конан варвар, хы-хы. Ферритти тоже засмеялся. Я не Конан и не варвар, заявил Тилк. Это такой приключенческий фильм про мускулистого парня в набедренной повязке и мечом наголо, улыбчиво просветила Джанет, довольная выбранным местом. Что такое мини-бикини? Поинтересовался Шишантонг. Это такой открытый женский купальник, пояснила Кассандра. Девочка искренне не понимала, отчего некоторые мужчины гогочут над незнанием почтенного монаха. Джек и Луис переглянулись и прыснули, зажав рот и отвернувшись, прикинувшись жутко занятыми помощниками Кевина. Сейчас Джанет переоденется и увидишь, Шишантонг, покраснела Саманта, мельком глянув на трясущиеся плечи Кевина, начавшего ставить быстро возводимую палатку для переодевания тех, кто стесняется или боится делать это за автобусом. Нужный пластырь я взяла, Тилк, а окунуться можно прямо в шортах, за час они на таком пекле точно высохнут, а помятости дело житейское. Пожалуй, я тоже так окунусь, буркнула Саманта, не став рисковать с растительной заменой. Слишком жаркий день, кондиционер автобуса плохо справлялся. Пикник в самую жару прошел хорошо, только некоторые дулись, искупавшись всего раз и завидуя, да, завидуя монаху, не вылезающему из реки из-за затеянных им тренировок в борьбе против прохладного течения на донных камнях. Успели и пожарить мясо, и побить валан, и покидать фрисби, и волейбольный мячик помацать. Выехав немного пораньше да на скорости у максимально разрешенной отметки, заехали в магазинчик докупить вещи, а потом к немного заждавшимся приютским, некоторые из работников которого вышли в выходной день специально для приемки и оформления благотворительной помощи. Здесь все прошло схожим образом, только на сей раз борцы специально устроили сперва показательное выступление с вертушками, вертикально поднятыми ногами да шпагатами, а потом, подначенные детьми, реально смахнулись. На сей раз Шишантонг заработал фингалы и еще несколько синяков, прежде чем выиграл жесткий спарринг, своим крутым искусством запав в душу большинству мальчишек, в том числе самородком с сильной аурой. Вечерний отдых тоже удался на славу. Жара спала, вода в озерце нагрелась, рыба и раки приветствовали на диком пляже с водорослями, зато вода прозрачная до самого дна. Сумерки тянулись и тянулись, даря рыбакам удовольствие. Кто-то сидел у костра и подкидывал шишки или жарил что-нибудь на ветке. Малиновый звон колокольчика внезапно разнесся над водой, еще и еще, даря клевавшей носом Кассандре некоторую бодрость, чтобы вместе со взрослыми пожарить рыбешку, послушать гитарные песни да сладко уснуть на руках Джека, отнесшего в палатку ребенка, так и не дождавшегося звезд. Пришло время чуток увеличить градус. Воскресенье тоже прошло на мажорной ноте. На сей раз Ферритти устроился спереди и сам бренчал вместо магнитолы, а потом учил Кассандру, хотя гитара для девочки была великовата. Днем уже набежали тучки, но ветерок и тень все сочли лишь за благо. Молитва ли Шишантонга, милость ли природы, но ливень хлынул уже после того, как автобус с веселой компанией возвращался в Колорадо Спрингс. Мой дом не склад и точка. Пока-пока, Саманта убежала под дождем прежде, чем находившиеся в салоне мужчины сообразили, что остались с кучей барахла, в том числе служебного. Пришлось Тилку и Кевину под прикрытием удерживаемого Шишантонгом зонтика таскать все на базу. Впрочем, монаху труд в радость, Тилк все равно полнился нерастраченной энергией, а лейтенанту грех жаловаться, ему осталась кредитка более чем с $3000. Глава 18. Послание с Кеммири. Два последних дня июня ознаменовались завершением разбора сокровищ Старелла и вводом в эксплуатацию 4 терминалов виртуальной реальности с Цилмёб, а также торжественным подписанием следующего договора, согласно которому Земля обязалась в течение года помочь организовать полноценное фермерское хозяйство, а Цилмёб обязался возобновить у себя производство терминалов с поправками под земные технологии и начать поставки через год, Цена на одно высокотехнологическое изделие устанавливалась в тройном количестве потраченного сырья плюс один комплект буддийских предметов из наквады кристаллов. Джек нехотя залез в кокон, устраиваясь по соседству с остальной командой, пользующейся рабочим временем 1 июля, поскольку ночью баловался сам полковник Мейборн со своими тремя подчиненными. Первый этап длился до обеда, индивидуальные занятия. У каждого нашлось, чтобы ему хотелось пережить приватно, восстановить детали. Административные права и отсутствие закладок позволяли распоряжаться своими воспоминаниями, выбирая, что система держит в оперативной памяти и стирает после выхода человека, а чем пополняет базу данных кластера из четырех устройств. Как и заявлял Итачи, он максимально ускорил время на первом этапе и синхронизировал виртуальный мир с иллюзией для Даниэла, чтобы официально сбросить на земной компьютер файлы с готовыми к публикации статьями, копившимися с самой первой миссии на Абидосе, словно бы положенными в стол, дабы сейчас быть вынутыми и представленными для цензурирования и рецензирования сразу всем скопом. На втором этапе команда объединилась для того, чтобы до ужина копаться в выуживаемых терминалом и кое-кем по соседству, воспоминаниях Джелинара из Малкшура. Выяснили и адрес актуальной на апрель месяц базы Такра, и списочный состав организации. В виртуальной реальности набросали файлы с досье на каждого члена Такра, со сделанной по памяти фотографией и коротким роликом, в котором программа позировала на камеру, поворачиваясь кругом и представляясь для голосового распознавания, а вот на детали типа отпечатков пальцев мощности кластера не хватило. Система по команде сгрузила сведения в земной компьютер. Страшно довольный генерал Хаммонд даже задержался на базе допоздна, да так и заночевал под горой, хотя распечатки и файлы никуда бы не убежали до завтрашнего дня. ЗВ-2 тоже осталась до ночи, засев в виртуальный мир согласно своей очередности, а потом на всю ночь в коконах полулежала-полусидела главврач базы Джанет Фризер, хирург Уильям Уэрнер, психиатр Джеймс Маккензи, Тилк с личинкой, которую доктора виртуально препарировали. Итачи в понедельник целый день уделил опытам с тремя видами буддийских приспособлений, а за ночь сублимировал полученные знания и днем во вторник совершил долгожданный прорыв, сумел совместить фронтальный щит Харакиш со щитом Ятанокагами. Шиноби развивал в себе амбидекстрию, но все же предпочитал быть правшой, поэтому Итачи воспроизвел успехи на гаутской перчатке, сумев совместить личный щит с торсом Сусанаа и Ятанокагами. Следом развил успех с Харакиш в правой руке, частично воспроизведя меч Тацука но Цуруги, конкретно его прожигающие и режущие свойства. Балдея в горячем источнике Насья и наслаждаясь дождем, Итачи испытал озарение, глядя на падающие в воду капли. Ясака но Магатама. Идея требовала немедленной проверки. Натянув плавательные шорты и создав теневого клона, который сбегал за хранящимся фуиндзюцу копьем Джафа и прихватил кеш устройства, Итачи при помощи ниндзюцу Шуншин отбежал подальше, перевалив через горы на еще одно озеро, подобное тому, что у деревни Насянцев. После трех энергетических выстрелов по щиту Шиноби уверился в принципиальной возможности поймать и скрутить энергию в Тамае, подвесив запятую на щит, чтобы потом вернуть усиленный выстрел обратно. Разумеется, Мангекё Шаринган заметил неожиданное поведение личного щита Гаулдов в момент скручивания энергетического снаряда. Итачи проверил, ниндзюцу устроится на придании чакре какой-либо формы, например, форма нити или форма скрученного шара, Расинган. Так и кеш-устройство делает, придает чакре форму и свойства. Итачи при помощи нейроинтерфейса поймал момент образования цилиндрической защиты и придал высвобождающемуся полю вихревое движение. Спереди образовался щит по форме быстро вращающейся галактики Млечный Путь. Стоящий на воде Шиноби не рухнул в воду, предусмотрев вероятность, что вихрь взрежет поверхность. Выстрелы из копья Джафа стали цепляться за рукава вихря и слетать с них по всей окружности. При следующей активации щита Каракеш Итачи задал спиральную форму с замыканием в круг. Такой фронтальный плоский щит после первого же выстрела воспламенился. Огонь за несколько секунд слился в оранжевый обод. После впитывания шести выстрелов из копья Джафа обод стал ощутимо припекать подзащитного, гул начал раздражать громкостью, сама защита сделалась инертной. При приближении края к воде, та интенсивно забурлила, чтобы не глушить рыбу. Теневой клон с противоположного края водоема изрыгнул и запустил массивный водяной горб с двухэтажный особняк размером. Итачи импульсом кинетической волны отбросил от себя опасный щит, ставший снарядом. Плоская спираль выгнулась конусом, буквально пробурившим бугор насквозь. Интенсивные испарения разрушили Суитон-Дзюцу, горб прекратил скольжение по поверхности и опал. Сам снаряд дестабилизировался уже после вылета и взорвался, породив широкую поперечную полосу из пары и брызг кипятка. 6 выстрелов из копий Бжафа сами по себе такого точно не породят, даже 20 одновременных выстрелов. Итачи воспроизвел Суитон-Дзюцу кисами и топаньем ноги, успокоил воду до зеркальной глади. Следующие 3 испытания Шиноби провел с одиночными энергетическими выстрелами из копья Джафа. Мощный кинетический импульс порождал скоростной бур, точно так же прошивший следующий бугор воды. Однако огненное кольцо истаяло еще в воде, и взрыв получился чисто кинетической природы. Короткий кинетический импульс отправил щит в полет лишь чуть выпуклым. Скорость гораздо меньше и зримо медленнее скорости полета энергетического выстрела из копья Джафа. Взрыв при столкновении с бугром воды произошел сразу и мощностью примерно как у стационарных пушек Джафа, хотя сделан из копья. Еще один такой же запуск, только теперь теневой клон ехал на горбе воды и успел прицельно выстрелить в мишень. Летевший слегка выпуклый щит воспламенился, ловя и удерживая энергетический выстрел. Взрыв произошел внутри водяного горба, зрелищно расплескавшегося во все стороны. Шиноби только что изобрел промежуточный этап, которые Саманта освоит, и Тилк, а Шишантонг создаст свое по образу и подобию. Довольный Итачи вернулся в свой Ансин. Собственно, в четверг на утренней оперативке Итачи сумел убедить генерала отложить очередную миссию в неизведанный мир на следующую неделю, а сегодня отправиться на Альфа для освоения возможностей Каракеш на тамошнем полигоне. Быстро выяснилось, что использованный Самантой Харакишедриха обладает слишком малой мощностью, чтобы его фронтальный щит образовал стабильный энергетический вихрь-ловушку, какую показал Итачи после нескольких неудачных попыток. Поэтому первый успех пришел к Тилку, у которого уровень накладов крови уже достиг гаутских значений и который надел перчатку Каракеш. Цилиндрическое защитное поле с золотистыми всполохами смялось подобно ткани и превратилось в явственно зримую полупрозрачную многовитковую спираль золотого цвета. Сперва отрабатывали формообразование. Слава богу, Джек додумался вместо метания ножа подбросить камешек, он пулей отлетел в лес и шумно врезался о ствол, снеся кору на участке с ладонь площадью. Потому вместо еще не открытой ловли выстрела из копья Джафа Итачи и Тилк прошлись к кустарнику и зрелищно стесали его ветви и листья, щепками и клочьями разлетевшиеся в стороны и вверх. Естественно, Итачи еще во вторник смекнул запускать вихревой щит на манер циркулярной пилы. Нейроинтерфейс без проблем справился с удержанием вращающегося поля перед ладонью, когда Итачи поднял руку над головой и крутанул кистью, запуская диск в лес. Тилк повторил фокус, тоже срубив дерево и осуществив стрижку подлеска, на котором вихрь распался, истрепав ветви первого же кустарника. Именно Саманта предложила запустить бур с высоты, чтобы проверить глубину вхождения в почву. Довольно нетривиальную задачу она же и решила, смастерив кошку из подручных материалов. Ну, что сказать, кто не спрятался от разлетающихся камней и земли с глиной, тот сам виноват. Небольшой котлован получился глубиной примерно ей по колено и радиусом 3 шага, но это у Итачи, у которого количество витков спирали равнялось 31, а у Тилка и Саманты все поскромней. После такой демонстрации атаки и защиты в одном флаконе команда пообедала и наконец-то приступила к проверке взаимодействия с энергетическими выстрелами. 3 из ЗВ-1 еще никогда не видели у Тилка настолько выпученных глаз и судорожного глотания, когда он увидел последствия того, как огненное кольцо всего с одним пойманным выстрелом из копья Джафа цепляется за растрепанные ветви ранее пострадавшего кустарника, падает плашмя и взрывается, запуская во все стороны огненную волну, спалившую щепки и клочки листьев в радиусе под пару метров. После взрыва 6 снарядного кольца волна пламени разошлась примерно на 9 метров, сжигая в пепел дерн, корни, пни. Рисковать ловить больше 6 выстрелов никто не стал из опасения получить ожоги, как и проверять окольцованный бур, опасаясь, что на десятки метров разлетятся головешки, поджигая все вокруг себя. Почему никто из гаулдов до такого не додумался? Это же невероятно убойная защита. Анил недоумевал, устраняя последствия из огнетушителя. Крохоборы, пошутила вялая Саманта, до сих пор чувствовавшая себя выжатым лимоном и банально не смогшая принять участие в послеобеденном продолжении. Даже струя из огнетушителя у нее подрагивала. Серьезно? Кеш-устройства работают на биоэнергии. Ни один гауп не станет совершать таких трат из опасения потерять контроль над хостом, ответил усталый Тилк, многое узнавший во время виртуальных бдений в компании докторов от медицины. Спасибо, теперь мне понятно. Что ж, круто. Только как бы нас не путали с гаулдами из-за этих кеш-устройств, можно спрятать в кожаную перчатку или латную рукавицу, как у рыцарей. А да, такое и просто засветить в морду можно, согласился Анил, поддержав идею Джексона, а не Саманты. Самый смак – отправка электрически голубого обруча с тремя пойманными выстрелами из затниктель. Как известно, первый выстрел губителен для техники, а трех выстрелов достаточно для дезинтеграции объектов низкой плотности. Однако принцип работы данной технологии именно в накоплении энергии объектом, иначе бы гаулды сделали дезинтегратор, работающий с первого же выстрела. Так что красивое электрокольцо со стрекотом полетело, будучи запущенное и тычи почти параллельно траве в сторону порядком пострадавшей опушки с поваленными и подпаленными деревьями. Пролетела до первой преграды из ветки и лопнула. Зримая волна электрических искр и мелких разрядов угасла уже через несколько метров, а невидимая ими волна разошлась на сотни метров и накрыла главный лагерь Альфы, спалив всю электронику, от наручных часов и раций до пультов к заслонке радуга на звездных вратах базы Шайен. Благо вдали строился второй лагерь, и там нашелся пропуск на Землю, но пока это выяснялось, нервишки у многих раскалились. Этот ами-импульс не повлиял на работу гаулдских устройств, что делало активную защиту опасной для самих землян. Хаммонд впечатлился докладом и встревожился вскрывшейся уязвимостью пультов пропусков. Благо защита от ами в Пентагоне уже разработана, осталось сделать соответствующие запросы. Самим на скорую руку тоже можно смастерить. Собственно, утром в пятницу капитан Картер представляла чехольчик генералу Хаммонду, когда раздался сигнал тревоги в неурочной входящей червоточины. Все тут же повыскакивали с кресел и собрались у обзорного окна из зала для брифингов в зал со звездными вратами. Диафрагма закрылась, раздался одиночный стук, и портал потух, вызвав недоумение персонала секретной базы. Все необходимое имелось под рукой, так что Саманта, как астрофизик, поспешила сделать контрольные замеры и проанализировать по косвенным показателям, кто это был или что это было. Например, следы на квада могут свидетельствовать о Джаффа или Гаулде. У разведывательного шара Гаулдов свой характерный набор химических элементов. Через получас персональный брифинг ЗВ-1 у Хаммонда продолжился. Мы завершили анализ, сэр. Следов органики нет, есть четкий радиоактивный след от иридия, сообщила Картер. Иридий, мы его оставляли на Кеммире в коробке из Саганского института, припомнил Итачи. «Ты понял», – закивала Саманта. «Я затем и поместила его туда, что он оставляет характерный след. А не передали ли местные жители этот подарок Тору?» – с подозрением предположил Анил. «Кто бы он там ни был, возможно, он житель высокоразвитой цивилизации Асгард». Тилк осторожно сопоставил известное ему, ибо знавал и Джаффа, и рабов с именем Тор. «Мы не знаем этого точно. Жители Асгарда могли прислать нам ответ в схожем стиле», – предположил Дэниел, мысль которого Итачи озвучил. «Или жители Кеммири захотели с нами связаться. Киндра достаточно умна и хорошо владеет кеш-устройствами, чтобы просканировать коробку, найти Иридия и понять его предназначение», это уже сам Шиноби дополнил. «Думаешь, гаулды узнали о том, что молот Тора выведен из строя, и вторглись на Кеммирию? Или Тору не понравилось, что мы сломали его устройство?» Как обычно гримасничал Джек, гаулды могли отправить на казнь очередную разведку. «В том лабиринте было много костей», – высказался Тилк. «Высокоразвитые асгарцы узнали бы подробности у викингов и поняли бы, что в их ловушку попал хороший Джаффа, и Итачи вновь послужил передатчиком. Нам нужно как-то прояснить ситуацию». Все ЗВ-1 уставились на генерала, оглядывавшего лица подчиненных. «Вот что я скажу, отправим зонд. Если все будет в порядке, пойдете и вы». Ответ всех удовлетворил. Зонды теперь базировались поблизости, и уже через 5 минут один из роботов въезжал на пандус к открытому порталу. ЗВ-1 и Хаммонд собрались в операторской, чтобы сразу видеть разведданные. «Зонд будет там, сейчас», – произнесла Саманта, сидя на месте запасного. На мониторе показалась картинка с трупом викинга. «Он убит копьем Джаффа», – уверенно заявил Тилк. Рядом валялся убитый топором в спину Джаффа с символом птицы на лбу. «Гвардия гора, служит семье Ра, хатер или хирур», – прокомментировал Итачи, смотря на обожженный обломок обелиска. «Камеру назад, там Гайервин, она нам помогала». Камера с небольшим лагом вернулась, показав заплаканную женщину, баюкающую голову мертвого рыжего мужчины, ее мужа. «Включите звук», — приказала Саманта молодой женщине, непосредственно управляющей зондом. «Пожалуйста, помогите», — пришли йотуны. Скорбные кадры подтвердили самое пессимистичное предположение. Викинги называют гаулдов йотунами, на всякий случай пояснил Итачи, когда Хаммонд быстро поднялся обратно наверх. «Генерал, мы потревожили их мир и должны взять на себя ответственность и все исправить», — высказался полковник. «Понимаю, но позвольте сказать, это не наш мир. Это правда так важно?» — переспросил Хаммонд, не желающий рисковать своими лучшими людьми. «Команда разрушила устройство Тора, чтобы спасти меня, поэтому я несу ответственность». Тилк шагнул вперед. «Генерал, я отдал приказ, а я стрелял по молоту, а я была там». Хаммонд тяжело вздохнул, переведя взгляд с дружной команды на звездные врата. В стекле отразился короткий ежик светлых рыжих пшеничных волос. «Ладно, будьте осторожны», — проверяя новое вооружение, сдался генерал, найдя приемлемое оправдание. Анил важно кивнул, гордый за доставшееся ему начальство. Получив дозволение, полковник бегом погнал команду на 23 уровень, где хранились боеприпасы. По пути прихватив рюкзаки, которые забили минами и растяжками, гранатами, рожками с запасными патронами, взяли глушители к пистолетам и снайперским автоматам, бинокли и приборы ночного видения. В общем, Анил как следует вооружил команду, исходя из плохого сценария. И сухпайки тоже прихватили, довесив до пары десятков кило за плечами у Джека и Тилка, а у Саманты и Тачи по 15, чтобы сохранить высокую мобильность всей команды. «Признаков врагов нет, входите», — раздался голос тревожащегося генерала, глянувшего на монитор, на котором сняли данные с вновь активированного зонда, сжирая остатки его аккумуляторов. ЗВ-1 прошла в портал, переместившись на Кеммерию. «Вот черт», — Анил оглянулся и уставился на три пирамиды, строящиеся ударными темпами. «Стоило взять еще Стингер. Мы еще успеем позвонить домой и попросить выслать их», — предложил Итачи. «Набирай», — согласился полковник. Итачи пробежался к тумбе, видя за кустами одно электрическое поле простолюдина и оставляя Гаэрвин самой решать, когда выходить, а кому, кроме нее, еще быть поблизости. «Гаэрвин», — обрадованно воскликнула Саманта, первой заметив вышедшую женщину.